Глава шестая. В комнате для гостей у Росса Хэнк Хелис проспал до 10 часов следующего утра, потому что знал, что, вероятно, ему не придется спать следующую ночь. Приняв душ и побрившись, он в форме спустился в гостиную. «Я уже слышала, что вы проснулись!» — крикнула ему Мари из кухни. «Завтрак готов. Садитесь к столу». Хелис сел за накрытый столик, а Мари принесла тарелку с вафлями, которую поставила перед ним. «Начинайте, сейчас принесу яичницу», — сказала она и снова ушла на кухню. Через 10 минут она вошла с тарелкой, на которой была яичница из 3 яиц и 2 толстых ломтика поджаренного бекона. Она села за стол напротив него. «Что делает шериф?» – спросил он, отодвигая пару оставшихся вафель и принимаясь за яичницу. «Хэнк, он уже не молодой», – спокойно сказала Мари. «Я очень беспокоюсь за него. С 8 утра он беспрерывно висит на телефоне. Он сказал мне, что вы намерены предпринять, и он беспокоится. Я тоже беспокоюсь. Думаю, что он никогда не простит себе, что отправил Тома одного на ферму Лосса. Вы действительно думаете, что этот человек спрятался в хижине мистера Вестона?» «Вы должны это понять, миссис Росс. Это полицейская служба. Я научился тщательно проверять все версии. Возможно, что он там. Абсолютно я, конечно, не уверен». Она кивнула. «Да, я понимаю. Джефф намерен идти вместе с вами. Он говорит, что если бы он не поступил так в случае с Томом, то тот, может быть, остался бы в живых. Честно говоря, миссис Росс, я не хотел бы идти вместе с ним. Он не так молод, как я. Я не раз попадал в подобные ситуации. Он нет. Вы не беспокойтесь. Он окажет большую пользу, если останется здесь. Я уже говорила ему об этом». Хелис уже расправился с одним ломтиком бекона и принялся за второй. «Я ему объясню. Завтрак отличный, миссис Росс». Она положила свои пухлые руки на стол и открыто посмотрела на него. «Хэнк, вы будете осторожны?» Он улыбнулся ей. «Конечно же», — ответил он и посмотрел в окно. Дождь немного стих, может быть, даже выглянет солнце. Он отодвинул тарелку в сторону. «Очень вкусный завтрак». «Я приготовила вам кое-что из еды», — сказала Мари. «Половину цыпленка и несколько сэндвичей. Джефф полагает, что вы долго пробудете в лесу». «Прекрасно», — улыбнулся Хэнк. «Большое спасибо. А теперь мне нужно переговорить с шерифом». «Вы будете осторожны, не так, да?» «Я буду осторожен». Росс сидел за своим столом. «Хелло, шериф!» Приветствовал его Хелис, входя в кабинет. «Что нового?» «Вы хорошо выспались? Позавтракали?» Ответил вопросом на вопрос Росс. «Да, и еще как. Что нового?» «Ничего. Я разговаривал с Дженнером и Жаклином. Никаких следов Логана. Я обзвонил все фермы. Там тоже ничего. Такое впечатление, что Логану удалось проскочить, прежде чем были перекрыты дороги. Кроме той, по которой он добрался и укрылся у Вестона». «Да», — Росс потербил усы. «Жаклин говорит, что он отправил на розыски 200 вооруженных полицейских. Вы все еще не верите в то, что этот человек прячется у Вестона?» «Как я уже говорил вчера, я в этом не уверен, но я это чувствую. И мне хотелось бы убедиться, прав ли я». «Мне не нравится, что вы пойдете один, Хэнк. Я должен идти с вами». «Давайте больше не будем обсуждать этот вопрос, шериф. Это мое дело. Может, ничего и не получится из всего этого. Я залезу на дерево рядом с хижиной. Буду сидеть там и ждать. У вас в этом нет никакого опыта. Предоставьте это мне. Мы держим связь по рации». С тяжелым вздохом Росс сдался и кивнул головой. «Может, вы и правы. Итак, хорошо, следует попытаться. Я проверил ваш карабин. Даю вам мощный бинокль. Мари обещала приготовить что-нибудь из еды. Может быть, вам еще что-нибудь требуется?» Хелис посмотрел на него долгим взглядом, потом сказал: «Я хочу поступить с Логаном, как с вьетнамским снайпером. Если я увижу его, я хотел бы просто пристрелить его. Как вы к этому относитесь?» Росс беспокойно пошевелил плечами. «Это противозаконно, Хэнк». «Я знаю, но кто докажет, что он не выстрелил первым?» Росс потер подбородок. Он подумал о том, как зверски была убита семья Лоса. Он вспомнил Тома Мейсона. «Ну хорошо, он выстрелил первым», — сказал он и твердо посмотрел Хелису в глаза. «Окей, если вы увидите его, пристрелите. Я полностью и целиком поддерживаю вас». Хелис улыбнулся. «Больше мне ничего не надо знать». Он подошел к столу, на котором лежали его карабин и бинокль. «Я, пожалуй, отправлюсь. Вы подвезете меня до развилки к хижине Вестона? Оттуда я пойду пешком один». Росс встал. «Тогда пошли». Он положил руку на плечо Хелиса. «Ради бога, Хэнк, не рискуйте. Я не хочу, чтобы с вами случилось то, что с Томом». «Этого я тоже не хочу», — ответил Хелис. Его улыбка стала мрачной. «Как только я его поймаю на мушку, я пристрелю его. Если я увижу его, но не буду иметь возможности выстрелить, я дам вам знать, и мы обсудим, как поступить дальше». Вошла Мари с пакетом еды. «Вы уже уходите, Хэнк?» Ее приятное лицо было напряженным и испуганным. «Большое спасибо, миссис Росс», — ответил Хэнк и погладил ее руку. «Не беспокойтесь, все будет хорошо». Оба мужчины вышли и сели в патрульную машину.